Послесловие. Между правдой и вымыслом. Нет, я не играл в игру, в которую играют все, у кого погибают друзья. Он уже не. С чего мне было в нее играть, когда у меня не погибал друг? Я вообще не был там и не знал, что там творится. По радио сообщали, перестрелки, порой даже тяжелые. 18 лет туда уходили служить и возвращались, говорили «форпост», говорили «засады», но я наблюдал все отсюда. О Ливане я впервые узнал, попав в эпицентр событий в секторе Газы осенью 2000 года. Давид Бири, санитар в боевой инженерной роте Гевати, подорвался на мине на дороге, ведущей в поселение Нецарим. Он скончался от ран. Бири был первым израильским военнослужащим, погибшим в той кампании. Я был в то время начинающим редактором новостного отдела газеты «Идиота Хронот». Газета решила увеличить число своих корреспондентов, находившихся непосредственно в очаге военных действий. Я приземлился у парников поселения Нецарим, будучи прикомандирован к осиротевшей роте. Необстрелянная штабная крыса из Тель-Авива, не нюхавшая пороха и других запахов газы, которой каждое крепкое словцо в нове. Я записывал его в свою книжечку, безуспешно пытаясь разговорить командира роты, не переносившего присутствия прессы. Возле столовой я совершенно случайно познакомился с Ротемом Яиром. Все звали его Ронен, с ударением на первом слоге, потому что Ротем — имя для какой-то давалки, а в Гевате давалок не держат. Заправский вояка, но усталый и пасмурный. Пыльный, как будто его извлекли из дымохода. Только волосы отдельными прядками блестят от геля. «Знаешь что?» — сказал он мне. «Подожди час. Я быстренько на задание, сопровождение транспорта. Там я подорвусь на мине, мне оторвет ногу, я вернусь, мы пойдем вместе в душ, и я расскажу тебе обо всем». Потом он угостил меня кофе и попросил объяснить, кому это вообще нужно писать о них в газете. «Здесь ничего нет интересного», — уверен он. «Они изо дня в день тянут свою лямку, и все про это известно. А если кому не известно, то потому, что он просто не хочет знать». К рассвету, когда мы разговорились на травке, под грохот залпов и очередей из расположенного поблизости палестинского города, он рассказал мне о Ливане. Мы провели вместе 4 дня. Днем он уезжал за белые дюны, сопровождал автобусы жителей еврейских поселений на дороге, где их могла ожидать смерть. А когда жизнь в секторе затихала и гасли огни, он возвращался в казарму на клочке нашей военной территории, и я засыпал его вопросами. Он сравнивал Газу с Бафором, гордился им и скучал по нему. Спустя 3 месяца, когда он отслужил, я ждал его на выходе из штаба полка и предложил подвезти. По дороге мы остановились перекусить, и я опять стал расспрашивать его о стране кедров. Я попросил, чтобы он закрылся со мной в гостинице в Герцлии, чтобы мы отгородились от внешнего мира и чтобы он снабдил меня недостающими деталями для полноты картины. Он пытался понять, зачем мне это надо. Не то чтобы мои доводы показались ему убедительными, но в конце концов он капитулировал перед моей настырностью и согласился. Позже я познакомился и с остальными. Ури Гликманом, связистом и водителем Накпадона. Иданом Курисом, санитаром. Сержантом Эраном Цабари. Командиром отделения Гаем Пузицким. Они рассказали о гибели Ноама Барнеа, присланного из специального саперного подразделения, и бойца их роты Цахи Итаха, который стал последним израильским солдатом, погибшим в Южном Ливане. Его товарищ Рои Коэн, находившийся рядом с Цахи в момент взрыва, был тяжело ранен. Он успел позвать на помощь, и когда помощь подоспела, потребовал, чтобы занялись Цахи, а сам потерял сознание. Рои потерял зрение в одном глазу, перенес несколько операций. Сейчас он работает механиком, собирается в турпоездку в Индию и, в общем, не жалуется на жизнь. Я познакомился и с Шаем Хингали, командиром отделения Цахи и Рои. Он первым прибежал на пост, который был в огне после попадания ракеты. Шай увидел Цахи, лежащего там неподвижно, безжизненно, поцеловал на прощание и погрузил тело на вертолет. Через несколько дней он получил знак отличия за оказание помощи раненым под огнем в то утро. То, что он увидел тогда, и другие страшные картины преследуют его до сих пор. Они встают перед глазами особенно часто именно тогда, когда вокруг все вроде бы хорошо. Всеобщий любимец, ротный сержант Ран Юрман, был тяжело ранен осколком в руку при гранатометном обстреле форпоста. Он успешно прошел курс реабилитации, живет в одном из машавов на побережье Средиземного моря в центре страны. Он выучился на менеджера, но решил посвятить себя своему любимому хобби – кулинарии. Говорят, он отменный повар.